Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о духовном пробуждении в 18 столетии. Как известно, природными жителями американского континента были индейцы. В Америке они жили своим номадско-патриархальным образом жизни. С открытием американского континента туда потянулись люди разных категорий. Добрые и злые почти из всех европейских стран. Но среди этого разнородного потока иммигрантов основной и самой конструктивной частью их были люди, которые были преследуемы в своей стране за свои религиозные и политические убеждения. Здесь они находили полную свободу, религиозную и социальную, и могли свободно творить свою жизнь так, как они этого хотели. Верующие христиане, очутившись в новых условиях жизни, когда для них нужно было начинать строить свою жизнь в условиях свободы, вполне понимая свое настоящее положение, они старались жить общинным способом жизни, стараясь помогать друг другу согласно заповедей Христа. Первой их заботой в новом мире было построить в наилучшем месте свой молитвенный дом в новосорганизованной колонии, чтобы в нем могли удовлетворять свои духовные нужды и запросы, согласно евангельскому учению. Жизнь текла, и они укоренялись на своих фармах или в новостроящихся городах, и богатели, забывая про свои страдания от преследования. Их положение можно вполне иллюстрировать притчей Господа Иисуса Христа о сеятеле. Не всегда мы способны понять все в этой притче, чтобы надлежащим образом применить ее к жизненным процессам. Все зерно у сеятеля было хорошее. Все делалось как нужно, но все зависело также и от того, куда падало самое зерно. Можем ли мы понять все те посторонние влияния на упавшее зерно в тернии? Оно тоже взошло. Над ним было то самое солнце, которое было, и над тем зерном, которое упало на добрую почву. Произрастая среди терния, оно имело меньше всех этих небесных даров, как света и тепла солнца, воздуха, влаги и сотни иных причин, непосредственно влияющих на его рост. Но среди терния оно растет хилым, бесцветным, бесплодным. Примером этой притчи можно было сравнить жизнь верующих, о которых в этой беседе идет речь. Какой жалкий контраст можно видеть между зерном, упавшим на хорошую почву, и зерном, упавшим в тернии. Цитирую из Евангелия эту притчу. «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, не имея корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. И иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Матфея 13:3-9. Подобно этой притче становились верующие разных церквей в этом сравнении. Жизнь их духовная ускодевала, их зажженный светильник коптел, исчезала из сердца радость, угасала надежда, охладевала вера. В собраниях богослужебных многие дремали, слушая сухие, бесцветные, безжизненные проповеди от таких же бесцветных, безжизненных проповедников. Как говорится в народной пословице, «какой поп, такой и приход». Причинами такого духовного упадка среди верующих христиан были ветреные учения, деизма и рационализма. Деизм – противоположное атеизму, на словах допускающий существование верховного существа, Творца и правителя мира, но отвергающего его человекоподобие, а также откровения и чудеса. Рационализм – философское учение, признающее только чистый разум. Теза рационалиста Льва Николаевича Толстого отражает настоящую суть этого учения. Цитирую. «Не принимаю, чего не понимаю. Ведь суть всей прогрессивной науки состоит в том, что ученые работают над тем, чего они не понимают, но хотят понять. Благодаря их упорному и благородному труду они открывают тайны природы, которых не понимали ни они, ни их отцы. Но ведь не понимать чего-нибудь – это не означает, что этого не существует. В богословии рационалистическое учение отвергает все, что противоречит человеческому знанию. И оно отвергает все сверхъестественное. И самого Христа считаешь ли обыкновенным человеком или, в лучшем случае, великим учителем. Этих два учения, если соединить их вместе, то они породили модернизм, который и основан на этих учениях. Известно, что эмигранты, приехавшие из европейских стран в Америку, многие из них были вынуждены убегать от людских преследований правительством или государственной церковью. Все они, как пуритане, свободные братья, гуситы или моравские братья, гугеноты и независимые разных религиозных деноминаций. Это были мужчины и женщины глубоких религиозных убеждений, основанных на евангельском учении. Но их внуки на американском континенте уже были выветренной солью, как характеризировал такое состояние Христос. Церковь этого поколения христиан глубоко спала, подобно этим евангельским девам, вышедшим встречать жениха. В 18 столетии в христианском мире стало происходить что-то необыкновенное. Дух Святой начал проявлять свое действие среди уснувших христианских церквей. Этот период стали называть Великим Пробуждением, которое началось в Америке и в Европе. Такие религиозные и духовные пробуждения начались во многих местах американского континента, и пробуждение среди методистских церквей в Англии. Эти пробуждения происходили в одно и то самое время. Фон этого духовного пробуждения было влияние гуситов или моравских братьев, немецких пиетистов, у которых Спенсер и Франке были вождями этих движений. Франке был деканом Йельского университета, и этот университет стал центром пробуждения для методистского движения на американском и английском острове. Вождем этого пробуждения был Григорий Виттефельд. Имя Иоаннафана Эдвардса связано с пробуждением духовным в колонии Новая Англия на американском континенте. И Иоаннафан Эдвардс был одним из наибольших мыслителей и интеллектуалистов того времени. Окончивший Йельский университет, он еще многие годы продолжал свое образование, после чего он стал проповедником независимой церкви в штате Массачусетс. Церковь эта была духовно уснувшей. Он начал свое служение несколькими сериями проповедей, как оправдание и грешник в руках Божьих, от чего Господь начал свою работу через Духа Святого. Так что в результате этого пробуждения только в английской колонии, состоящей из 300 тысяч людей, обратились к Господу до 50 тысяч человек. Григорий Витфельд родился в Англии 16 декабря 1714 года. Отец его был трактирщиком. Мальчик Григорий жил в нищете и среди низкой моральной жизни, связанной с заведением его отца. В городе Глостере, где жил его отец, существовала благотворительная школа, в которую был принят для учения Витфельд. Эта благотворительная институция помогла даровитому мальчику окончить эту школу и поступить в Оксфордский университет, после окончания которого он был ординирован проповедником епископальной церкви в Англии. Возможно, вы сможете припомнить из моих прежних бесед, когда я говорил о работе Яна Весли, то Витфельд сотрудничал с Весли. Но главная и большая работа в период Большого пробуждения была сделана Витфельдом на американском континенте, который он посещал 7 раз в целях проповеди Евангелия. Витфельд был весьма красноречивым проповедником, и многие десятки тысяч людей были обращены к Господу благодаря его служению.